Глава 4. Миллард Байноу не стал усаживаться в красное кожаное кресло, он присел в него. Похоже, за все свои 55 прожитых лет миллиардер ни разу не позволил себе рассесться в удобной позе или посидеть развалясь. Вот и сейчас он примостился на самый край, выпрямив спину, чинно сведя ноги вместе и уперев кулаки в колени. «Кулаки» в кавычках не должны вас смущать. Человеку, привыкшему всю жизнь раздавать направо и налево изрядные куски своего колоссального унаследованного состояния, совершенно естественно сжимать пальцы в кулак. Как и всем другим, мне были, конечно, прекрасно известны и знакомы огромный рот и оттопыренные уши Милларда Байноу, а вот его спутника, представившегося мистером Генри Фриммом, я лицезрел только во второй раз. Впервые же я увидел его, когда он выходил из церкви Св. Томаса рядом с миссис Байноу. Он был значительно моложе и куда привлекательнее, чем Байноу, и вдобавок не стеснялся своих конечностей. Во всяком случае, он не только свободно развалился в желтом кресле, которое я поставил у края стола Вульфа, но и закинул ногу на ногу. Байноу явно не знал, с чего начать. Он уже дважды повторил Вульфу, что пришел, чтобы проконсультироваться по очень деликатному делу, однако, похоже, сама мысль об этом деле совершенно выбивала его из колеи. Наконец он нарушил затянувшееся молчание и попытал счастье еще раз. «Я хочу объяснить, мистер Вульф, что обратился к вам в этом крайне тяжелом для меня положении, поскольку верю в ваши способности, в вашу надежность и порядочность. Мой друг Льюис Хьюитт не раз рассказывал мне о той услуге, которую вы оказали ему несколько лет назад. Рассказывал он и о вас, о ваших привычках и талантах, а он хорошо разбирается в людях. Знаком мне с его слов и мистер Гудвин. Вот почему, узнав в полиции о том, что мистер Гудвин был сегодня там, перед церковью, я и решил обратиться к вам по очень деликатному делу». Он приумолк. «Опять деликатное». Вульф не выдержал. «И что это за дело?» — спросил он. «Оно чрезвычайно конфиденциальное. Я полагаюсь на вашу порядочность и рассчитываю, что все останется между нами. Вы можете на меня положиться во всем, кроме соучастия в преступлении», — сказал Вульф, пристально глядя на него из-под полуприкрытых век. «Если ваше дело связано с гибелью вашей супруги, то я могу вам помочь, сказав, что довольно хорошо информирован о случившемся. Я знаю, как она умерла. Инспектор Кремер приходил сюда и расспрашивал мистера Гудвина, да и сам мистер Гудвин подробно рассказал мне обо всем, что случилось перед церковью. Примите мои глубокие соболезнования». «Спасибо». Байноу склонил голову, потом снова поднял ее. «Вы, должно быть, понимаете, как мне сейчас тяжело. Значит, вы знаете про иголку?» «Да». «И вы знаете, что в полиции подозревают о том, что иголкой выстрелили из фотоаппарата?» «Да». «А у вас есть другое мнение?» «Нет, совсем нет. Я сам высказал такое предположение, и тогда оказалось, что и полиция как раз рассматривает эту версию. Другого объяснения я не вижу. Я стоял рядом с ней в церкви, был рядом, когда мы вышли, и оставался рядом до тех пор, пока она...» Он замолк, и на его скулах заходили желваки. Несколько секунд спустя Байноу овладел собой и продолжил. «Извините меня. Мистер Фром тоже находился рядом и абсолютно уверен, что никто к ней не прикасался. Какой-то незнакомец, правда, подскочил к ней, когда мы только вышли из церкви, но дотронуться до нее не успел. Мистер Фрим отогнал его прочь. И вдруг, сразу после этого, она вздрогнула и прикусила губу. Мы спросили ее, не случилось ли чего, но она только помотала головой. Он судорожно сглотнул. Моя жена ни за что бы не стала привлекать к себе внимание на людях. Я полностью поддерживаю полицейскую гипотезу, хотя мое дело непосредственно связано именно с ней». Он повернул голову в сторону. «Генри, я предпочел бы, чтобы вы сами объяснили мистеру Вульфу. Вы не против?» «Нет, конечно, мистер Байной, я готов», — согласился Фрим. С явной неохотой, как показалось мне. Он перевел взгляд на Вульфа и прокашлялся. «Вы, должно быть, не знаете, кто я такой. Я занимаю пост исполнительного секретаря благотворительного фонда Байноу, в который у мистера Байноу вложены самые крупные средства. Миссис Байноу тоже принимала самое деятельное участие в работе этого фонда. Я это говорю только для того, чтобы вы знали, чем я занимаюсь. Мистер Байноу хотел, чтобы я рассказал вам о тех злополучных обстоятельствах, силы которых я оказался знаком с одним из тех, кто стоял с фотоаппаратом в руках перед церковью святого Томаса, с молодой женщиной по имени Айрис Иннес». Его глаза метнулись к Байноу, но тот только покачал головой и сказал: «Рассказывайте все, как есть, Генри». Фрим вновь обратился к Вульфу. «Дело в том, что мы с мисс Инес были обручены, и наша помолвка была расторгнута только месяц назад. В полиции об этом узнали и меня вызывали на допрос. Меня расспрашивали также о том, в каких отношениях я состоял с миссис Байноу. Судя по вопросам, в полиции подозревают, что наша помолвка распалась из-за моего отношения к миссис Байноу. Это подозрение, которое совершенно беспочвенно. Однако в полиции всерьез подозревают, что у мисс Инес имелись основания для того, чтобы попытаться отомстить миссис Байноу. По-моему, это абсолютно нелепо, но я посчитал своим долгом, своим священным долгом, если хотите, рассказать об этом мистеру Байноу». Он снова посмотрел на Байноу, но филантроп не сводил глаз с Вульфа. Фрим спросил: «Этого достаточно, мистер Байноу?» Байноу, не отвечая ему, обратился к Вульфу. «Теперь вы понимаете, почему я сказал, что у меня очень деликатное дело. Я разговаривал с комиссаром полиции, который отнесся к этой ситуации с пониманием. Однако репортеры уже пытались приставать к Фриму с расспросами. Так что опасность весьма велика. Если мою жену убили, то избежать огласки, конечно, невозможно, но я не позволю, чтобы ее память осквернили попытки бросить тень на ее честное имя и на ее добродетель. Я советовался со своим адвокатом, который по моей просьбе переговорил с окружным прокурором, но больше помочь мне не в силах. Вот почему я решил прийти к вам. Если и впрямь вы настолько умны и изобретательны, как вас описывает мой друг Льюис Хьюитт, то вы придумаете, как мне помочь». Вульф нахмурился. «Если вы рассчитываете на то, что газеты воздержатся от грязных намеков и инсинуаций, мистер Байноу, то выкиньте это из головы. А кроме этого, что вам еще нужно?» «Я хочу, чтобы память о моей жене не была осквернена никакими подозрениями. Я хочу, чтобы в полиции убедились в том, что их подозрения о возможной мести со стороны мисс Инес беспочвенны и безосновательны. Если мою жену и впрямь убили, отравленной иглой, выпущенной из фотоаппарата, а я согласен с этой версией, поскольку не представляю, как это можно было бы сделать по-другому, что убийца один из троих мужчин. Я хочу, чтобы он был изобличен и понес наказание. И еще я пришел к вам потому, что там находился мистер Гудвин. Насколько мне известно, он стоял как раз по соседству с мисс Инес, между ней и одним из мужчин. Так что он наверняка может сказать, что у нее в руках был самый обычный фотоаппарат. И я хочу, чтобы вы положили конец нелепым и грязным россказням». Он разжал кулаки и переплел пальцы. «Моя жена была добропорядочная и чистая женщина, и слушать подобные сплетни просто невыносимо». Вульф кивнул. «Да, для человека с вашим положением это совершенно естественно. Вам слишком редко приходилось что-либо терпеть. Но любые домыслы по поводу убийства можно прекратить только одним способом – найти и изобличить подлинного убийцу». Он слегка повернул голову. «Мистер Фрим, самый очевидный вопрос – есть ли у мисс Инес благовидный предлог для того, чтобы оказаться на том месте с фотоаппаратом?» Фрим кивнул. «О да, более чем благовидный. Она профессиональный фоторепортер, работает в журнале «Синьорита». Я не разговаривал с ней с тех пор, как мы перестали встречаться, но полагаю, что она была там по заданию журнала. Когда вы встречались с ней в последний раз? Месяц назад, когда была расторгнута наша помолвка. Кто и почему решил ее расторгнуть? Мы оба, по взаимному согласию. Мы поняли, что не подходим друг другу». Фрим поджал губы. «Как я вам уже говорил, мистер Вульф, подозрения полицейских совершенно нелепы и абсурдны». «Без сомнения». Вульф снова посмотрел на Байноу. «Вы понимаете, сэр, что я не могу позволить, чтобы результатом расследования стал отрицательный ответ. Я не смогу покончить с домыслами и инсинуациями, доказав, что мистер Фрим порвал с мисс Инесс из-за внезапно вспыхнувшей страсти к миссис Байон, и что мисс Инесс не вынашивала планов мести. Доказать справедливость этих предположений можно только одним путем, опровергнув их. Чтобы их опровергнуть, нужно найти настоящего преступника. Для нас подходящая кандидатура – любой из троих мужчин с фотоаппаратами. Вам известно что-нибудь о них?» «Нет. Мне их называли, но я никого не узнал. И я и сейчас их не помню. У меня сейчас голова плохо работает, Генри». «Да, мистер Байноу. Джозеф Херрик, фоторепортер из газет. Огастис Пиццы из рекламного агентства. Фрим закрыл глаза, потом открыл. Вспомнил. Оливер Пикчерс Инкорпорейтед. И Алан Гайс, фотограф, нигде в штате не состоявший». Фрим заметил, что я строчу в блокноте, и спросил, успел ли я записать все имена и фамилии. Я ответил, что да. Он повернулся к Вульфу и сказал: «Ни об одном из них я никогда не слышал, как и мистер Байноу. Насколько нам известно, ни один из них не был знаком или хотя бы косвенно связан с миссис Байноу». «Естественно», — проворчал Вульф. «Это навлекло бы на него подозрение. Скорее всего, убийцу наняли. Но если он не признается, а он наверняка не признается, то как нам искать того, кто его нанял? У вас есть какие-нибудь соображения, мистер Фрим?» «Нет». «Ни малейших?» «Нет. Я не знаю никого, кто питал бы антипатию к миссис Байноу, и уж тем более никого, кто желал бы ее смерти». «А у вас, мистер Байноу?» «Нет. Разумеется, этот вопрос интересовал и полицию, так что я уже об этом думал. Как ни настаивали полицейские, я так и не смог назвать им ни одного имени». «Тогда не мудрено, что они уцепились за мисс Инесс». Вульф задрал подбородок. «Давайте избежим недоразумений, сэр. Если вы нанимаете меня для того, чтобы положить конец всяческим домыслам, порочащим вашу жену, то я соглашаюсь только при одном условии. Условие состоит в том, что я не обнаружу фактов, которые заставили бы меня усомниться в истинности вашего заявления о том, что все эти домыслы беспочвенны и безосновательны. Если же я обнаружу подобные факты, то немедленно прекращаю расследование и выставляю вам счет, а если в мои руки попадают улики, изобличающие преступника, то я передаю их в полицию». «Вы не обнаружите подобные факты», — натужно произнес Байноу, — «и заверяю вас, что не хочу укрывать каких-либо улик от полиции. А ваши намеки я нахожу просто оскорбительными», — он сглотнул. «Мистер Хьюитт предупредил, что вы бываете задиристы и грубы, но мне ничего не остается, как примириться с этим или удалиться и остаться ни с чем». «Я принимаю ваши условия. Единственное, что я хотел бы изменить...» «Нет, я согласен. Вы хотите получить задаток?» Вульф сказал, что это не обязательно, и начал задавать вопросы. Я держал наготове раскрытый блокнот, но за целых полчаса в нем не появилось ничего, кроме отрицательных ответов. Ни Байноу, ни Фрим ровным счетом ничего не знали ни про Херрика, ни про Пиццы или Гайса. Оба не не могли назвать ни одного человека, желавшего свести счеты с миссис Байноу. Миссис Байноу происходила из старой и уважаемой фамилии, была дочерью епископа англиканской церкви, обладала совершенно безукоризненным и незапятнанным прошлым, и так далее, и тому подобное. Лишь Байноу удалось припомнить один маломальски значимый факт. Вечером в пятницу ему показалось, что жена чем-то озабочена, но в ответ на его вопрос она ответила, что Страстная пятница не тот день, когда можно говорить о человеческих недостатках, и что она вернется к этому разговору по окончанию Пасхи. Впрочем, нам это не слишком помогло, поскольку Байноу даже не подозревал о том, что она имела в виду. Проводив их, я задержался на пороге, убедился, что поджидавший их лимузин – это и в самом деле Роллс-Ройс, и вернулся в кабинет. Вульф сидел, подавшись вперед, закрыв глаза и плотно сомкнув губы. «Вам так не больно?» – жизнерадостно поинтересовался я. Он невнятно хрюкнул. Я остановился и посмотрел на него сверху вниз. «Замечательный клиент», – провозгласил я. «Мало того, что у него наверняка осталось еще $200 миллионов, так он в придачу владеет и розовой Вандой. Ну, а вам, судя по всему, придется пошевелить мозгами и подумать, куда бы спрятать побег, который слямзил Мурлыка. Если бы могли придумать способ, как навесить это убийство на Мурлыку...» «Заткнись!» — прорычал Вульф. Его глаза открылись. «Это женщина! Я должен с ней поговорить!» Он кинул взгляд на настенные часы. «Сегодня вечером, если можно, доставь ее ко мне!» «Разумеется, в коробочке с розовой ленточкой. Она сейчас наверняка в конторе окружного прокурора, но вам она, конечно, нужнее. Попробую разнюхать, но сначала проверю, числится ли она в справочнике». Я подошел к своему столу, взял телефонный справочник Манхэттена, раскрыл на букве «И» и быстро разыскал нужное. А, вот, Айрис Инес. 160 Арбор Стрит, телефон Салливан 76608. «Думаю, что это она», — сказал я Вульфу и потянулся к телефону. «Одну минутку», — произнес Вульф. «Я хочу кое-что предложить».